16. Но сначала мы должны найти вход в портал гоблинов. В общем-то, я надеялся, что урок, преподанный им Хильдой, пошел впрок. По ночам уже никто не появлялся, но нужно было убедиться, что этот портал закрыт, или найти и закрыть его самим, с помощью Фрехи. «Если ты найдешь вход», — сказала она, — «то я позову Лиану. Она прилетит, и мы вдвоем проведем обряд заклинания». «Лиана тоже умеет летать?» «Конечно, только она превращается в филина». Я уже привык к местным особенностям, поэтому не удивился. Это должно быть долговязый и тощий филин. Фриха улыбнулась. «Нет, это очень симпатичный и пушистый филин», — мягко сказала она. «И новый крысобой ей нравится». «Она знала прежнего крысобоя? Как интересно. Вот с кем мне надо поговорить. Катан со своим отрядом уйдет с границы», — сказал я. «А что, если гоблины перейдут в наступление?» «Не перейдут», — уверенно сказала Фреха. «Они наоборот. Все ушли за реку. И солдаты, и мирные жители, покинув два района. И убрали разводной мост». «Хорошо. Одним вопросом меньше. Как мы собирались воевать с гоблинами, если и те сидят за широкой рекой? Впрочем, теперь неизвестно, когда дойдет дело до гоблинов. Самим бы выжить. Немного зная историю из прошлой жизни, легко прийти к выводу, что если из степей никто долго не показывается, потом оттуда может нагрянуть огромная орда злобных и кровожадных врагов, сметающих все на своем пути. А как говорил Марвин, в те степи никто соваться, меньше чем в 50 тысяч всадников, не думал даже в хорошие времена». «Какие планы у тебя?» — спросил я. «Полечу в Эртус, дождусь, когда корпус Юстига и ополчение выдвинутся к перевалу. Потом вернусь в Карханес». Насчет денег у Рифина и Прота и веса 500 тысяч монет решил не спрашивать. Еще неделя впереди. Успею. Передал через Итана в форт для семьи шамана сообщение, чтобы они уезжали в Эртус, — сказал я. «Зачем?» «Как зачем? Коменданту форт не удержать, если придут враги. Они придут. Я вообще думаю, что эти 20 тысяч — лишь передовой отряд. Разведка боем. Следом может прийти гораздо большая армия». Фреха слегка приподняла брови. «Придется мне слетать к северной границе. Посмотреть на всякий случай», — сказала она. «Хорошо, что поделился своими мыслями». «Могу, конечно, ошибаться, но на всякий случай проверить не помешает. И это было самой главной причиной для срочного разговора с Фрехой. Она поняла». «Сразу из Эртуза полечу на север». «Мне и здесь нужна разведка с воздуха», — раскрыл я еще одну свою мысль. «Попросил через Итана разрешение у Тины, чтобы она отпустила Мару ко мне. Ты не против?» Фриха поджала губы, но, поразмыслив, немного кивнула. «Да, для Мары так даже будет лучше, а то она заскучала после тех двух ночей», — произнесла она задумчиво. «И кто-то должен присмотреть за тобой, пока я летаю из одного конца провинции в другой». Последнее слово она предпочитала оставлять за собой. Зная это, я промолчал. «Конечно, бросать меня без присмотра никак нельзя. Еще чего-нибудь натворю». «Ты освоился», — улыбнулась ведьма. «Становишься самостоятельным. Мне это нравится». Она встала и, не прощаясь, улетела в сторону Эртуза. Как будто я был не самостоятельным. Я почесал затылок. Если посмотреть со стороны, чем я тут занимался все это время, то выходило, что она в чем-то права. Но адаптация закончилась. Пора засучить рукава и взяться за дело. Люк упаковал запасы продовольствия в крепкие непромокаемые тюки и обвязал веревкой. Мы подняли тюк вверх на вытянутых руках. Один из солдат по прозвищу Чек ловко залез на высокое дерево с концом веревки. Перекинув ее через толстый сук, он подтянул тюк повыше, чтобы звери не добрались. С собой взяли еды на один раз, рассчитывая к вечеру вернуться. Палатки не стали разбирать. В эти края и раньше изредка заезжали только охотники. А сейчас вообще никто. Нас было мало, чтобы оставлять в лагере часового. Мы все вчетвером направились в ущелье. Примерно километр до расщелины троллей мы проехали быстро. Внутри, сразу у входа, сидел Ретос. Он улыбнулся мне. Значит, Трогер поговорил с ним. Все нормально. Ретос подбежал и показал два образца болтов. «Отец спрашивает, какой лучше?» — сказал он. «Мне оба варианта показались хорошими. Люк тоже затруднился выбрать». «Оба хороши», — ответил я. «Пусть сам решает. Можно и тот, и другой в равных долях. Что с опытным образцом?» «Скоро будет готов». Он убежал внутрь. Люк и солдаты впервые видели живого тролля, но никак этого не показали. Молодцы. При свете дня он выглядел почти как человек, как шахтер из забоя, только с золотым пирсингом в ноздрях. Мы проехали еще метров 300, когда нас догнал Марвин. «Райан помогает Трогеру с опытным образцом», — доложил он. «Процесс немного затянулся, потому что тролль хочет сделать все идеально. Домные станки запустили, парни поддерживают огонь, а я там больше не нужен. Райан и сам в состоянии испытать образец. Решил к вам присоединиться, как только Ретос вернулся. Забрал и арбалет. Трогеру он уже ни к чему». «Правильно», — сказал я. «Молодец. Что получается, уже видно?» «Да, это будет крутое оружие. С нетерпением жду. Райан так вообще в восторге. Говорит, если сравнивать уровень Трогера и Ротокура в целом, то это небо и земля, похоже на магию». «Магия, конечно. Как без нее? Хорошо, что Марвин присоединился. Мне нужно было узнать у него кое-что». Отправив Люка и парней вперед, мы с ним отстали, так, чтобы никто не слышал. «Лошади смогут переплыть Баздариву в ее дельте?» — спросил я. «Все лошади умеют хорошо плавать», — ответил Марвин. «В дельте нет сильного течения, так что без проблем. А что?» «Про себя я уже решил, что надо будет отправить кого-то сопровождать троллей в их путешествии домой. Мало ли что может случиться по дороге. Тем более, что так будет быстрее. Они же шли от реки пешком. Марвин тут не подходил. Он воды боится. Райан и Итан для этого лучше всего, тем более, что впереди нас ждали дела, в которых они были менее полезны, чем остальные. Только умеют ли они плавать? Что там за лодка у троллей?» «Надо отправить кого-то вместе с Трогером. Им нужно съездить на восток за ключами от другой мастерской». «Ты сомневаешься, вернется ли он?» — спросил Марвин. «Нет, я не сомневался. Не знаю почему, но я поверил Трогеру. Хотя не мешает и подстраховаться. Что если отправить Трогера одного с кем-то, например, с Итаном? Тогда не так уж важно, умеет ли он плавать. Места в лодке хватит. А Ретоса оставить в качестве заложника под благовидным предлогом поддержания огня в домнах. Да, так будет и быстрее, и надежнее. Потерять Трогера и вместе с ним шанс на технологический скачок я никак не мог. Нет, нужна охрана. Трогер для нас слишком ценный, чтобы полагаться на случай». «Тогда лучше всего отправить Райана», — уверенно сказал Марвин. «Они уже подружились, шутят и смеются». «Отлично. Еще один важный вопрос решился сам собой». Впереди раздались крики. Это Люк увидел следы вдоль левой стены. Он стоял, наклонившись, и махал нам рукой. Мы подъехали и спешились. Земля здесь местами глинистая, и отпечатки двух монстров разного размера сохранились хорошо. Следы направлялись туда же, куда и мы. И были старыми. «Те, которые напали на деревню и перебили отряд с перевала», — предположил Люк. «Да, других вариантов не было. Мы на верном пути. Горы стали выше, ущелье еще больше расширялось и стало похоже на большой каньон. Впереди появились просветы по бокам отвесных стен. Это оказалось другое ущелье поуже, которое перпендикулярно пересекало каньон. Над этим своеобразным перекрестком в небе парил большой хонгар. Он заметил нас и немного снизился, прикидывая, насколько легкая добыча пожаловала в его владение. Второй солдат по имени Джей, как мальчишка, сделал жест пустыми руками, как будто стреляет в хонгара из лука, и потом вытянул руку с указательным пальцем, изображая стрелу. «На!» — громко произнес он. Марвин засмеялся. «Смотри, он тебя запомнит», — сказал он. подкараулит и клюнет в темечко. Хонгру в самом деле не понравилось. Он что-то крикнул отрывисто, но поднялся выше. Начался сильный ветер. С севера пришла огромная многослойная туча. Такое я здесь еще не видел. Суровый символ. Скоро грянет буря. Куда повернуть или продолжить двигаться прямо? Направо проход сильно сужался, так что двое там не проехали бы. Я повернул налево, чтобы проверить, есть ли следы. Дно ущелья здесь не было покрыто камнями. На сухом и мягком грунте отчетливо виднелись отпечатки множества ног. Можно по ним восстановить всю историю перемещений. Вот справа цепочка следов одинокого монстра, направлявшегося в Подберезову. Вот по центру все затоптано толпой гоблинских солдат и монстров, сгоревших в ту ночь у форта. Слева виднелись следы трех или четырех монстров, которые возвращались. По ним мы и нашли вход в пещеру, скрытый с левой стороны за двумя острыми гранями, которые накладывались друг на друга. Если смотреть прямо, могло показаться, что эта скала сплошная. Мы проехали зигзагом внутрь и остановились. Туннель был широкий, но низкий. Ехать верхом неудобно, сгибая шею. Никому не хотелось. Слезли с лошадей, опустили забрало и приготовили оружие. Люк и Марвин с арбалетами пошли вдоль стен, я с Джеем и Чеком посередине, выставив копья. С потолка иногда сыпался песок. Сквозняком приносило теплые волны спереди. Где-то там вдалеке дышал своими огненными недрами вулкан. В зеленоватом свете впереди колыхалось легкое марево. Мы осторожно двинулись вперед. Лошади шли следом, временами всхрапывая. По идее, бояться нечего. До ночи еще не скоро, монстры не появлялись и следов никаких. К тому же было очень тихо, не считая легкого гудения, исходящего от марева впереди. Это настораживало. Марево оказалось широкой полосой огня на дне глубокого рва, который отделял нас от площадки квадратной формы с замурованными входами по бокам. Это и есть портал. Железные мостки, прислоненные боком к стене на той стороне, краем свисали над рвом. И этот край раскалился от жара. Огонь подпитывался из боковых отверстий, уходивших в толщу горной породы. Мне показалось, он горит не так давно, судя по темной и холодной поверхности большей части мостков. «Марвин, выстрели один раз в эту кладку», — сказал я. Он прицелился и выстрелил в левый вход. Болт со звоном отскочил, срикошетив каменную толщу стены по центру. Это не камни, а металл на входе. Толстые крепкие ворота. Открыть с этой стороны мы не сможем, даже если как-то погасим огонь и переберемся через ров. Никаких отверстий на гладкой поверхности ворот не видно, никаких петель, ничего. Надо уходить. Сказать Фрехе, чтобы заблокировали с Лианой выход в ущелье своими заклинаниями, и дело можно считать закрытым. Я махнул парням, и мы пошли назад. Пока возвращались, я думал, а кто и как зажег огонь, если входы замурованы? Дистанционно подожгли, или таймер какой включился в этом подобии газопровода? Когда мы вышли из туннеля в ущелье, темная туча, накрывшая все небо, боковым зрением я увидел движение слева. Резко повернулся. Два здоровых гоблина в противогазах и с какими-то железными бидонами на плечах застыли на месте у стены метрах в 50 от нас. Люк и Марвин среагировали одновременно, вскинули арбалеты и выстрелили. Одному болт угодил в грудь, и он упал сначала на колени, а потом мордой в землю. Другой закрылся бидоном, и болт попал как раз в него и отлетел. Гоблин бросил пустой бидон в нашу сторону, развернулся и побежал. «Он нужен живым!» — крикнул я. «Цельтесь в ноги!» Длинноногий гоблин бежал очень быстро, но от арбалетного болта убежать не сумел. Марвин попал ему в ляжку. Беглец свалился, как подкошенный, и закричал от боли. Возможно, болтом пробило тазовую кость. «Прекрасное попадание!» — похвалил я Марвина и направился к первому гоблину. Бидоны выглядели архаично, но чем-то походили на небольшие газовые баллоны с вентилями. Не хватало только надписи «Огнеопасно». Этот мир все еще мог меня удивить. Джей и Чек перевернули гоблина на спину. С пробитым болтом сердцем он, очевидно, умер почти мгновенно. «Люк, ты тоже молодец!» — «Отличный выстрел». Мы пошли ко второму гоблину, корчившемуся на земле в 100 метрах от нас. Мой внутренний бешеный пес предвкушал допрос врага. Рука сама легла на рукоятку тесака. Но этот гадкий хонгар меня обломил по-настоящему. Молния, упав с неба, он вонзил острые когти в загривок раненому и взмыл вместе с орущим гоблином к тучам. Все произошло настолько быстро, что мои расслабившиеся арбалетчики начали стрелять, когда хонгар оказался уже недосягаем. «Вот черт! Черт, пернатый!» Я разозлился, как давно не злился, и силой пнул подвернувшийся камешек. Ругать парней смысла не было, и я не ожидал, что эта птица так может. Джей ошарашенно смотрел в небо. Дразнить хонгара он больше не будет, это точно. Как собирались эти двое свалить в освояси? Пешком через всю провинцию? Вряд ли. Где-то, наверное, есть узкий лаз в то подземелье, но как его найти? Откуда и куда шли эти двое? Ничего не понятно. Хонгар, сволочь такая, чтоб ты этим гоблином подавился? Упали первые не то снежинки, не то капли дождя. Мы развернулись и подошли к трупу первого гоблина. Я задумался и молча наблюдал, как Люк снял примитивный противогаз с морды мерзавца и засунул в торбу на боку своей лошади. Дарма подошла ко мне и стояла рядом в ожидании, что там найдет Марвин. Он привычными быстрыми движениями обшмонал гоблина и надел красного цвета бумажный пакет с чем-то похожим на толстенную плитку шоколада. Дарма и Уна фыркнули, требуя свою долю. Марвин отломил для них по кусочку и предложил мне. «Будешь?» — спросил он буднично. Я улыбнулся и пришел в себя. Взял кусочек и передал его Арме. Марвин пожал плечами и запрыгнул в седло. Джей и Чек сняли с трупа пояс и большой нож и стали делить, что кому достанется, играя в камень-ножницы-бумага. Я засмеялся и поднял лицо к небу, откинув забрало. Свежий морозный воздух приятно бодрил. «Какая разница, где этот лаз?» «Главное, что монстры больше не придут». «Джей!» — приказал я. «Забери бидоны. Пригодятся». Под мокрым снегом мы поехали к мастерской Трогера. Опытный образец был готов и уже испытан. Нам подержать его не дали, потому что он был внутри самого большого станка. С него делали копии. Но было хорошо видно матовое ложе и черную дугу. Хай-тек даже для прошлой моей жизни. Вся эта технология троллей смахивала на огромный трехмерный принтер. Внутри станка двигались какие-то механизмы голубого цвета, своими движениями одновременно напоминая роботов и больших муравьев. Книгачей и второй боец, которого звали Пиппин, с интересом наблюдали за процессом. Райан бросился ко мне и начал восхищенно рассказывать, как и что работает. А Трогер показал толстую стальную пластину, насквозь пробитую болтом. «С расстояния в 300 шагов», — гордо сказал он. Это, конечно, впечатляло. Пластина была небольшая, так что просто попасть в нее с 300 шагов уже неплохо. А пробить вот так — это очень и очень хорошо. «Ждем первые 6 арбалетов», — продолжил Трогер. «Разделил на 2 партии, чтобы все контролировать». Я кивнул. «Скоро у нас будет, чем удивить кого угодно под этой красной луной». 12 упаковок по 100 болтов уже лежали у ступеней лестницы. Полностью стальные, с невероятно острыми наконечниками, смертоносные и очень красивые. Жалко будет потерять их, так что придется стрелять точно, чтобы потом выдернуть из трупов врагов. Я отвел Трогера в сторону. «Ты мне не просто нужен», — сказал я. «Ты бесценен. Если бы тролли краснели, то он бы точно покраснел». Смутился и открыл рот, чтобы возразить. «Нет, нет», — остановил я его. «Не спорь. Я хочу, чтобы ты вернулся с ключами или с этим своим другом как можно быстрее. Я дам тебе коня и сопровождающего для охраны». Трогер нахмурился, подумав, что я ему не верю. «Послушай», — успокаивающим тоном сказал я, — «вы же пешком шли от реки, так? Туда пойдете снова пешком до реки и обратно опять. А верхом гораздо быстрее. Наши лошади умеют хорошо плавать, и они очень выносливые и быстрые. На них и поскачете к восточным горам. Ситуация в Карханесе скоро станет критической. Аркебузы мне нужны уже сейчас». Трогер понял. Он посмотрел на сына. «Вы хотите, чтобы Ретос остался тут?» Спросил он меня немного севшим голосом. «А зачем ему идти с тобой? Здесь безопасно, и он может поддерживать огонь в домнах. Все, что ему необходимо, мы ему дадим. И еду, и питье. Я позабочусь о нем. А с тобой я отправлю Райана. Он сильный и смелый. Защитит тебя в дороге, если что». Трогер немного подумал, глядя на сына. «Кранц, послушай, есть же другой вариант». Впервые он обратился ко мне на «ты».